Молодое поколение. Мне никогда не забыть, как нас с женой пригласили в дом пастора, живущего в Анахайме, Южная Калифорния. Позади дома у них большой двор, и, к нашему удивлению, мы там обнаружили большую сцену, экран и профессиональное освещение. В тот вечер к нему домой пришло около 200 учеников старших классов, чтобы послушать христианских музыкантов, после выступления которых им был предложен мой рассказ об аде. Семья пастора очень постаралась, и нам было радостно видеть, как много молодых людей посвятили свою жизнь Христу или обновили с ним свой завет. В другой раз меня пригласили выступить перед молодежным служением в округе Саут-Ориндж. Когда я рассказывал о своих переживаниях, можно было услышать, как булавка падает на пол. Молодежь слушала с огромным вниманием, задавала множество вопросов, выражая страстное желание поделиться этим материалом с друзьями. После моего выступления молодежный пастор сказал, что никогда прежде не видел, чтобы ребята с таким вниманием слушали оратора. Это большая привилегия — выступать перед молодой аудиторией. Они проницательны, умны и не дадут вам расслабиться. Я высоко ценю их прямоту и стремление узнать Бога и сверхъестественные сферы. Город Канзас. Это еще одно подтверждение того, как Бог умеет привести в полное соответствие самые разные обстоятельства. Однажды вечером мы были на молитвенном собрании, и пастор той церкви сказал: «Я чувствую, что вы отправитесь в Канзас, и Бог совершит в этом городе что-то великолепное». На следующий день нам позвонил Хэл Линхард, давно служивший в Канзасе пастором, и попросил нас приехать, чтобы выступить в нескольких церквях. Он видел наше с женой видео и захотел, чтобы мы приехали и поделились своей информацией. Мы поняли, что Бог велит нам поехать. После нашего прибытия в Канзас Хэл рассказал, как все это получилось. Незадолго до этого он объединился с другим служением. Одна женщина, близкая к тому служению, получила видение ада и была сильно встревожена этим. Она рассказала своему пастору о видении, и тот попросил, чтобы Хэл более глубоко изучил тему преисподней. Во время исследований Хэла другой служитель сказал ему, что он видел видео, в котором человек рассказывал о своем переживании ада. Это была наша видеозапись. Он дал это видео Хэлу, понявшему, что это знамение от Бога, чтобы он мог завершить свои исследования. Он предложил пастору пригласить нас для выступления в церкви. Пастор согласился, и Хэл позвонил нам. Мы были рады познакомиться с ним и его семьей во время нашего недельного пребывания в Канзасе. И хотя мы приехали туда ненадолго, мы поняли, что стали друзьями на всю жизнь. Мы были вдохновлены его отношением и смирением, его преданностью истине и посвящением Иисусу. В течение той недели мы выступили в 5 церквях, и в каждой мы видели, как бурно люди реагировали на наше послание. Люди всех возрастов говорили нам, что Бог через наши слова прикоснулся к их сердцам, и их жизнь изменилась. Один подросток вышел вперед и отдал свою жизнь Иисусу. Всего за неделю до этого он пытался покончить с собой, потому что ему грозила тюрьма за случившуюся по его вине автокатастрофу. Еще я вспоминаю 7-летнюю девочку. Вместе с матерью она подошла к нам после собрания. Было видно, что она плакала, и ее мама рассказала нам, как сильно наше свидетельство повлияло на девочку. Дочь ей сказала: «Нам нужно обязательно рассказать соседям об Иисусе, иначе они все пойдут в ад». Она так расстроилась, что рыдала при мысли о том, что соседи могут погибнуть в таком ужасном месте. Мать была искренне тронута заботой дочери и ее состраданием к другим людям и благодарила нас за то, что мы поделились своим посланием с церковью. Мы тоже были глубоко тронуты и испытали особое смирение благодаря такой реакции девочки и ее желанию помочь соседям. В другой церкви во время той поездки мы встретили женщину, испытывавшую тревогу за своего мужа. Годами она пыталась привести его в церковь, но он противился. После собрания она подошла к нам и спросила, где мы будем выступать в следующий раз. Она сказала, что тема выступления была настолько необычной, что ее муж может захотеть нас услышать. И действительно, на следующее утро она пришла вместе с мужем в последнюю церковь, где мы выступали. После собрания она подошла и познакомила нас со своим мужем. Мы не знали, чего ожидать от него, поскольку он никогда раньше не ходил в церковь. К нашему удивлению, он был рад, что пришел. Раньше он думал, что в церквях можно услышать только лицемерные теоретические рассуждения, и потому не хотел туда идти. Но теперь его мнение изменилось. «Хочу сказать спасибо за то, что открыли мне глаза», — сказал он. Он понял, что судил неправильно о Боге и Библии, и в будущем решил относиться к вере иначе. Он полностью изменился, а его жена сияла от счастья. «Если решите приехать в наш город еще раз», — сказала она, — «можете остановиться у нас». Это всего лишь несколько примеров из многочисленных случаев, которые произошли в городе Канзас и глубоко тронули нас.